Глава 67. Наутро в 7:20 Грейс подъехал к Суссекс-хаус. По синему небу ползли рваные белые облака. Один из тех полицейских, с кем Рой много лет назад патрулировал улицы, знал об облаках решительно все и умел предсказывать по ним погоду. Насколько помнил Грейс, такие облака, как сегодня, называются кучевыми, следовательно, будет сухо, в самый раз для прочесывания леса. В большинстве полицейских учреждений есть автоматы с горячими напитками, чтобы вовремя подзарядиться энергией. Грейс бросил монетку в щель, и пластиковый стаканчик наполнился кофе с молоком. Рой понес его к себе в кабинет. Как же он устал! Всю ночь ворочался и метался, включал свет, вставал, что-то записывал, потом гасил свет и снова включал. Операция Сальса не давала ему покоя. Он перебирал в уме все факты и несоответствия, по капле. Мало-помалу, пока за окном не забрезжил серый рассвет, и робко не запели первые птички. Браслет. Заляпанный грязью БМВ, вернувшийся на стоянку поздно ночью. Марк Уоррен за компьютером в воскресную полночь. Брэдли Каннингем, подозрительный канадский дядюшка Эшли Харпер. Странные реакции самой Эшли нынче в морге. Заключение экспертов о составе почвы, ожидаемое сегодня. Записи камер видеонаблюдения. Возможно, все это даст хоть какие-то результаты. Грейс посмотрел на лоток с входящей корреспонденцией, заваленной письмами, не распечатанный еще с прошлой недели. Включил компьютер и увидел, что в разделе «Входящие» еще больше новых сообщений. Тут дверь распахнулась, и он услышал радостное «Доброе утро, Рой!» Эленор Ходжсон, верная помощница. Сегодня он попросил ее прийти на работу пораньше. В руке Эленор держала лист бумаги. «Как провели выходные?» — спросил он. «Отлично, просто отлично. В субботу была на свадьбе у племянницы, а вчера нагрянула туча гостей. А вы?» «Вчера удалось выбраться за город». «Отлично», — обрадовалась Эленор. «Вам совершенно необходимо было отдохнуть и подышать свежим воздухом». Она пристальнее вгляделась в лицо шефа. «Знаете, все-таки вы, по-моему, спали с лица». «Ну-ка посмотрим, что у нас тут». Грейс взял у Эленор документ, заранее зная, что там, его расписание на неделю. С первого же дня совместной работы она притаскивала ему такую бумажку каждый понедельник. Ужасно хотелось кофе. Но он был еще слишком горячим, и Грейс пробежал глазами расписание. Поскольку ему поручено руководство операцией, придется вычеркнуть все несущественное. В 10 он должен быть в суде, слушание по делу Суреша Хосейна продолжаются, не ехать нельзя. На час дня он записался к зубному в Льюисе. Можно отменить. Завтра в 3 общие совещания с коллегами из Южного Уэльса, обмен данными по делу одного рецидивиста из Сонси, найденного мертвым на свалке возле Нью-Хейвена с торчащим из глаза бильярдным кием. Придется перенести. Так, в среду предстоит тащиться в Брамс-Хилл на полицейскую учебную базу и слушать лекцию об анализе ДНК по отпечаткам пальцев. Главное событие четверга. Ежегодное общее собрание крикетного клуба полиции Суссекса. Грейс на свою голову согласился стать его почетным секретарем. Так, пятница пока свободна, а в субботу в Шоремской гавани учение по борьбе с терроризмом. Но он в них не участвует. Неделя была бы почти пустой, если не процесс по делу Хосейна, а теперь еще операция Сальса. Правда, Грейс по опыту знал, без сюрпризов почти никогда не обходится. Он велел Эленор перенести все встречи, кроме посещения суда, потом быстро перелистал почту, продиктовал ответы на самые срочные запросы, посмотрел мыло, поскольку время поджимало, а печатал Рой медленно. Он продиктовал ответы на них. Отделавшись от рутины, Грейс вышел в лабиринт коридоров и отправился в выделенный его группе кабинет, где уже вполне освоился. Утренняя планерка по ходу операции «Сальса» была короткой. За ночь никаких изменений не произошло, если не считать визита в контору Double M Properties и то, что Грейс узнал от Макса Канделя. Однако сведения, полученные от экстрасенса, Рой предпочитал держать при себе. Хоть бы к вечерней планерке появились какие-нибудь новости. Грейс поехал в Льюис. Остановившись на пути на бензоколонке, он купил сандвич с яичницей и беконом. Входя без 10:10 в здание суда, он все еще жевал. С самого утра его не покидало предчувствие, день выдастся длинным. Утреннее заседание, на сей раз закрытое, проходило в кабинете судьи. Тот изучал вновь представленные обвинительным документы. От нечего делать, Грейс слонялся по приемной, диктуя Эленор письма по телефону. Пару раз он переговорил и с Гленном Брэнсоном. Времени в обеденный перерыв смотаться в офис обратно не хватало, и в конце концов Рой все-таки отправился на плановый осмотр к дантисту. К счастью, зубы оказались в порядке, хотя он получил нагоняй за то, что кое-как чистит десны. Но, по крайней мере, дырок нет. Грейс отчаянно боялся бормашины. Вернувшись в суд в 2 пополудни, Рой узнал, что до конца заседания его не вызовут, и поспешил в управление. Операция Сальса отнимала львиную долю времени, и у Грейса скопилась целая гора непрочитанных документов. Стараясь наверстать упущенное, он просмотрел самые срочные. День проходил спокойно, однако, войдя в 6 часов в конференц-зал по лицам сотрудников, Грейс сразу понял — наконец-то прорыв. Новость сообщила Белла Мой. «Рой, мне только что позвонил Фил Уиллер, отец убитого парня, найденного вчера. Выкладывайте». Уиллер не знает, важно ли это, но, судя по всему, его сын с самого четверга общался с Майклом Харрисоном по портативной рации.